Одновременно с этим мягким продольным движением руки Ли завернул его голову так, что ему пришлось поддаться вектору движения этого нового направления, и он начал заваливаться назад. Практически перед самым соприкосновением с полом рука исчезла, но Стиву это помогло мало. Бежавшего на подмогу или просто желавшего без очереди получить причитающуюся порцию Джорджа, остановила рука Варвары, которая, совершенно не напрягаясь и не изменяя сидячего положения, ладонью привела во вращательно-поступательное движение бегущего, ударив ему в район между грудью и шеей. Джордж, встретив непреодолимую преграду на пути в районе своей шеи, не смог сразу оценить степень непреодолимости и, приняв за возвращение руку Варе, продолжил дальнейший путь в полете, сделав сальто назад. В то же время Дина, рванувшаяся сразу за Стивом и рассчитывающая на то, что он пропустит ее вперед, подоспела к моменту падения Онова, сразу вцепившись в волосы Ли. Четкий удар в солнечное сплетение, пришедший от Яны в Варе, пресек попытку последней встать со своего места. Боб бросился в драку. Все уже бросились друг на друга. Началась свалка. Да вообще, если кто-нибудь знает такое понятие, как всеобщая драка, то он точно представляет, какая необузданная мощь скрывается в этом скромном названии. «Не забудьте отправить использованные предметы в приемник отходов», прозвучало сообщение спустя час. Алиша поначалу ходила между участниками баталий и тихо вздрагивала от увиденных разбитых лиц, сломанные носы, кровоточащие губы, вывихнутые конечности, синяки. Все это подействовало на девушку шокирующе. Она не могла сконцентрироваться, чтобы предоставить кому-нибудь помощь, так как помогать нужно было сразу всем. Кое-как справившись со своим близким к истерике настроением, Алиша принялась помогать всем девушкам, не разделяя их на своих и чужих. Она помогала подняться, остановить кровотечение всем тем, у кого она присутствовала, несколько раз бегала в душевые, чтобы намочить полотенце, как назло, сделанное из какого-то сильно адсорбирующего материала. Затем шатающихся и путающихся, находящихся все еще в состоянии аффекта, она разводила их всех по своим каютам. Странно, но абсолютно все принимали ее помощь и всячески давали понять, что они признательны девушке. Вика даже подмигнула ей уже у своей двери шлюза и предложила заходить в гости, посплетничать. Валясь с ног, и от усталости, и от пережитого шока Алиша, как была в своей симпатичной спортивной форме, так и упала прямо на кровать лицом вниз. Перевернулась на спину и, раскинув руки, прикрыла свои глаза, погружаясь в дремотное состояние. «Еще и вечер скоро, а там ужин. Что нам еще готовит из сюрпризов?» Шепотом произнесла она крайнюю мысль, пришедшую ей в голову. Алиша, очнувшись от сна, не поняла сразу, что в дверь ее каюты стучат, причем все интенсивнее и настойчивее. Протерев глаза кулаками, она поспешила открыть дверь и увидела на пороге целую делегацию из новоиспеченных кадетов, точнее, будем сказать, из кадеток. Ее глаза округлились до изумленного вида. Здесь был абсолютно весь девичий состав их кадетской группы. «Ну ты даешь, подруга!» Дина протянула ей поднос с едой. «Да, до тебя нам далековато!» Лаира сунула три порции чипсов. «От парней!» Варя просто хлопнула ее по плечу так, что девушка, слегка присев, приземлилась на свою кровать. А Марго и Яна запрыгнули вслед за ней и примостились рядом. «Так проходите уже!» — хлопая с просонья глазами, проговорила она, уже не имевшее смысла, приглашение. Но все и так уже вошли и потихоньку оккупировали единственное место, доступное для всеобщих посиделок. «Ты почему на ужине не была?» — Изума забеспокоилась о подруге. «Да что случилось-то?» Наконец не выдержала Алиша, не дав своей фразой поудобнее расположиться визитершам. «О, она не в курсе!» — охнули гости. «Во время ужина нам поведали, что согласно индивидуальной предрасположенности в нашу матрицу сознания были внесены небольшие изменения. У тебя, например, самая редкая и единственная квалификация». «Это какая?» Уже на автомате поинтересовалась хозяйка каюты. «Диверсант, ликвидатор и еще какой-то мемоскан», — охотно пояснила Марго. «Полная автономность», — добавила Лаира. «Ты способна в одиночку помножить на ноль около 200 членов экипажа малого торпедного катера. И как ты нас всех не поубивала сегодня, а?» «Нам сказали», — заметила Вика, — «что все квалификационные изменения вступают в силу постепенно. Но твой случай неординарный. Ускорился процесс ввиду чрезвычайно большой нагрузки на мемозакладку. Что это значит, нам не расшифровали, но дали понять, у тебя сработало все гораздо быстрее предполагаемого срока проявления». «Да угощайтесь уже!» Алиша обратила внимание на чипсы у всех девушек. Те, как будто только ждали команды, сразу принялись уничтожать принесенные ими же пока единственное лакомство. «А еще ты спа...» «Тук-тук-тук!» «Так, быстро в туалетную комнату за голый экран!» Решение пришло молниеносно, и Алиша сама не поняла, как быстро произнесенная ее команда была исполнена остальными девушками. Даже чипсы с собой забрали. На пороге после открытия двери шлюза стояли парни. Все. «Алиш, можно к тебе в гости?» Стив скромно смотрел себе под ноги. В руках он держал поднос с чипсами. «Мы ненадолго!» Весело и жизнерадостно хором пояснили свое прибытие Саид и Магомед. «И поесть тебе принесли». Джордж был грациозен, как картинка с глянцевого журнала, и представлял собой самого крутого и дорогого официанта или сомелье. Даже сломанный нос его не смущал. «Тебя ведь на ужине не было, и мы подумали, что ты голодная». Бил, сильно покраснев, вместо чипсов подал Алише под нос с вечерней порцией существенной пищи. «Классные шорты! Да-да!» Тут девушка осознала маленький нюанс в своем экстерьере. Это полное отсутствие верхней половины какой-нибудь одежды. Она как раз решила переодеться, пока девушки размещались на ее спальном месте. «Ребята, располагайтесь, я на минуточку». Алиша, всем своим видом, не показывая смущения или стеснения, грациозно встала, указав рукой, где нужно размещаться гостям, и попросила на минуточку всех отвернуться. Сама подошла к замаскированной за голоэкраном двери и пулей бросившись в туалетную комнату, где впечаталась в группу затаившихся девушек. От неожиданности и просто от нехватки места в столь маленьком пространстве часть кадетов вывалилась в комнату, а остальные попытались их вернуть назад.